О трубочном зелье. Говоря о прежних днях хоббитов, надо упомянуть об одной удивительной привычке, усвоенной этим народом давно и прочно. Они с помощью трубок из дерева или глины вдыхают и выдыхают дым от тлеющих высушенных листьев растения, известного под названием трубочного зелья или просто листьев. Похоже, это какая-то разновидность табака. Происхождение обычая, или, как говорят сами хоббиты, искусство курения, теперь уже не установишь. Все, что было бы известно по этому поводу, собрано и сведено воедино Мериадоком Брендискоком, позднее хозяином Заскочья, в трактате «Травник Шира». И табак, и Мериадок родом из Южной Чети. И тот, и другой упоминаются в нашем повествовании, поэтому стоит обратить внимание на вступление к травнику. «Это искусство, — пишет почтенный Мериадок, — мы смело можем считать своим собственным изобретением. Трудно сказать, когда впервые изо рта и ноздрей хоббитов пошел дым. Во всех легендах и семейных преданиях табак упомянут. За многие века в качестве набивки трубок перепробовали множество разных трав, и едких, и сладковатых на вкус. Но все летописи сходятся во мнении о первенстве Тобольда Дудкинса из Долгой долины в Южной Чети в выращивании настоящего трубочного зелья. А было это во дни Изенгрима II, около 1070 года по счету Шира. С тех пор все лучшие сорта поступают именно оттуда, и лист Долгой долины, и Старый Тоби, и Южная звезда. Никто не знает, как Старый Тоби нашел табак, и сам он до последнего дня никому об этом не рассказывал. Путешествовал он немного, вряд ли ходил дальше Брыля, но о травах знал все. Вполне возможно, что именно в Брыле Тоби и узнал о табаке. Во всяком случае, сейчас он растет там на любом южном склоне. Конечно, брыльские хоббиты считают себя первыми курильщиками, но их послушать, так они во всем впереди Шира. Хотя насчет табака они, похоже, правы. Верно и то, что к гномам трубочное зелье пришло через Брыль. А потом уж втянулись и другие народы, следопыты, маги и прочие, которые до сих пор ходят взад-вперед через древний перекресток. Таким образом, центр этого искусства определяется достоверно. Корчма в Брыле резвой пони, которую с незапамятных времен содержит семья Маслютиков. Однако мне не раз приходилось путешествовать на юг, и я пришел к выводу, что табак не всегда рос на землях Шира. К нам на север он пришел из низовий Андуина, а туда попал в свое время из-за моря вместе с людьми Запада. В Гондоре его сколько угодно, там он выше и гуще. Разводят его ради запаха цветов. За века, прошедшие со времен Элендила, табак по зеленопутью добрался до севера и обосновался в теплых защищенных местах, подобных Долгой долине. Но хоть в Гондоре и начали разводить табак немного раньше, набить им трубки первыми догадались хоббиты. Маги и те переняли искусство курения от нас. Правда, один из моих знакомых магов утверждал, что владеет этим искусством давным-давно, и в это можно поверить, курит он так же здорово, как и все остальное делает. Устройство Шира. Шир состоит из четырех четвертей или четей – северной, южной, восточной и западной. Каждая из них содержит, в свою очередь, множество областей, поселений и местечек, чаще всего носящих имена родов, некогда живших на этих землях. Почти все туки жили или живут в своих тук-горах, а вот о сумниксах или умниксах этого не скажешь. Восточные и западные окраины составляли отдельные,

60 лет минуло с тех пор, как он вернулся из путешествия, даже по хоббитским меркам возраст весьма преклонный, ведь едва ли половина хоббитов справляет свое столетие. Но, как бы там ни было, а Бильбо жил себе да жил. И, надо заметить, жил безбедно. Видно, от богатства, обретенного в странствиях, кое-что еще оставалось. Что привез, да что истратил, да сколько осталось, про то он никому не рассказывал, даже племяннику своему любимому, Фродо, и по-прежнему хранил в тайне найденное кольцо. История находки кольца. В «Хоббите» рассказано, как в один прекрасный день у дверей Бильбо появился могучий маг Гэндальф Серый, и с ним 13 гномов, а именно сам Торин Дубощит, гном царского рода в изгнании, сотоварищи. И в этой компании Бильбо, к своему немалому удивлению, апрельским утром 1341 года, по ширскому счету, отправился в путь добывать сокровища подгорных королей, которые гномы потеряли где-то под Эребором. Предприятие завершилось успешно, дракона при сокровищах удалось извести, но хотя было совершено немало подвигов, а в битве пяти воинств пал Торин, в долгих хрониках третьей эпохи великие эти события заняли бы всего несколько строчек, если бы не случай в пути. В мглистых горах на путников напали орки, и отставший Бильбо заплутал в подгорных лабиринтах. Там, в темноте, он нашарил на камнях кольцо и положил в карман. Тогда находка показалась ему просто маленькой удачей. В поисках выхода Бильбо спускался все глубже, к корням гор, пока, наконец, не забрел в тупик. Дальше хода не было. Здесь, навсегда скрытое от всякого света, лежало вечно спокойное озерцо, посредине которого жил на острове Горлум. Маленькое, отвратительное создание. В крошечной лодочке, больше похожей на корыто, гребя широкими лапами, пялясь в темноту огромными, бледно-мерцающими глазами, он шастал по озеру, ловил слепую от рождения рыбу и пожирал живьем. Впрочем, он не был привередлив. Удавалось без особенных хлопот словить орка, годился и орк. Горлум владел сокровищем. Давным-давно, когда он жил еще на свету, к нему попало кольцо, золотое кольцо, делавшее своего обладателя невидимым. Ничего, никого и никогда Горлум не любил так, как это странное украшение. Он называл кольцо «моя прелесть», разговаривал с ним, даже если не носил при себе. Когда не надо было охотиться, выслеживать орков, он хранил свое сокровище в укромной ямке на островке. Будь кольцо при нем, он, не задумываясь, напал бы на Бильбо, как только встретил его. Но именно в этот момент кольца у Горлума не оказалось, зато хоббит сжимал в руке острый эльфийский клинок. Стремясь выиграть время и отвлечь внимание, Горлум предложил Бильбо поиграть в загадки, поставив на кон обещание показать дорогу к выходу против жизни хоббита, которому в случае проигрыша предстояло пойти на обед Горлуму. У Бильбо не было выбора. Он окончательно заблудился и совершенно не представлял, куда идти. Пришлось соглашаться. Они загадали друг другу немало загадок, и, в конце концов, Бильбо повезло. Мучительно придумывая очередную загадку, он нащупал в кармане незнакомый предмет и машинально воскликнул: «Что это у меня в кармане?» А Горлум, приняв вопрос за загадку, не смог отгадать с трех раз. Мастера старинной игры расходятся во мнениях, можно ли считать такой вопрос загадкой, но все признают, что если уж Горлум принялся отвечать и ответил три раза, все было честно, и проигрыш требовал уплаты. Бильбо справедливо настаивал на выполнении условий, но втайне подозревал со стороны скользкой твари подвох, хотя обещания, данные в подобных условиях, во все времена и у всех народов соблюдались свято, и только самые распоследние злыдни рисковали нарушать их. Однако именно таким злыднем и стал Горлум за долгие годы, проведенные во мраке наедине с кольцом. Он замыслил черное предательство, оставил Бильбо и бросился на свой островок за кольцом. Он изрядно проголодался, злился из-за проигрыша, и, будь с ним его прелесть, свернул бы хоббиту шею, не посмотрев на оружие. Но кольца на островке не было. Горлум потерял его, оно ушло. От жуткого визга Горлума, обнаружившего пропажу, у Бильбо волосы встали дыбом, хоть он, конечно, не понял, в чем дело. Зато Горлум, правда, с запозданием, нашел ответ на загадку. «Что там у него в карманах?» — зашипел он, и бледные глаза запылали во мраке зеленым пламенем. Одно желание легко читалось в них — вернуться, немедленно прикончить хоббита и отыскать свою прелесть. Бильбо едва успел заметить опасность и метнулся прочь от воды. Ему снова повезло. На бегу он сунул руку в карман, и кольцо словно само скользнуло ему на палец. Горлум промчался мимо, не заметив хоббита. Он спешил к выходу, чтобы не пропустить вора. Бильбо осторожно двинулся за ним. Горлум скулил на ходу, ругался, жаловался и причитал, без конца поминая свое сокровище. Постепенно Бильбо узнал достаточно, и надежда забрезжила перед ним. Раз ему посчастливилось найти настоящее волшебное кольцо, значит, появился шанс ускользнуть и от Горлума, и от орков. Горлум привел хоббита к незаметному лазу у подножия восточного склона и улегся поперек выхода, принюхиваясь и прислушиваясь. Бильбо чуть было не поддался искушению пустить в дело меч, но жалость остановила его руку. Положение это было неравным. У него были и кольцо, и меч, а у Горлума ничего. Поэтому, собравшись с духом, он просто перепрыгнул через Горлума и помчался к выходу, преследуемый истошными воплями. «Вор! Вор Сумникс! Мы навсегда ненавидим его!» Любопытно, что, встретившись со своими спутниками, Бильбо описал события не совсем так, как они происходили. Оказывается, в случае проигрыша Горлум обещал ему подарочек. Но когда и в самом деле проиграв, отправился за ним волшебным кольцом, подаренным ему некогда в день рождения, на остров, оказалось, что кольца нет. Конечно, ведь Бильбо еще раньше нашел это самое кольцо, а теперь еще и выиграл его, поэтому кольцо принадлежало хоббиту по праву. Но раз Горлум не сдержал обещания, Бильбо потребовал показать дорогу к выходу и так выбрался наружу. Эта же версия оказалась записанной и в воспоминаниях Бильбо. Он сам настолько поверил в нее, что даже совет с Элронда не заставил его усомниться. Естественно, в этом виде история попала и в Алую книгу, и во многие списки с нее. Но некоторые хроники содержат истинное описание событий, и исходят они, конечно, либо от Фродо, либо от Семиуса. Они-то знали правду, хотя и не стали менять собственных записей Бильбо. Но а Гэндальф, например, и вовсе не поверил истории, рассказанной Бильбо с первого раза. Он очень заинтересовался кольцом и, в конце концов, вытянул из Бильбо подлинное описание событий. На некоторое время это даже всерьез нарушило их дружеские отношения, но маг считал, что правда дороже. Гэндальфа прежде всего насторожило, с чего бы это порядочному хоббиту вдруг вздумалось врать. Вот уж не свойственная хоббитам черта. Видно было, что о подарке Бильбо заговорил с подачи Горлума. Тот тоже без конца твердил о подарочке на день рождения, и это встревожило мага. Но прошло немало времени, пока все подробности этой истории не прояснились даже в его умнейшей голове. О дальнейших приключениях Бильбо говорить почти нечего. Кольцо помогло ему ускользнуть от орков. Он и дальше пользовался им, чтобы помочь друзьям в трудные минуты, но не показывал никому. Вернувшись домой, он рассказал о кольце только Гэндальфу да Фродо, а больше никто во всем шире не подозревал о его существовании. Так он думал, во всяком случае. Свои записи он показывал только Фродо. Верный меч шершень Бильбо повесил над камином, а бесценную кольчугу из драконьей сокровищницы, подаренную гномами, предоставил маттом дому в Микорыте. Зато старый плащ с капюшоном лежал дома в комоде, а кольцо на изящной цепочке всегда было в кармане у хоббита. Бильбо вернулся домой 22 июня 1342 года, на 52-м году жизни, и с тех пор в шире не происходило ничего примечательного до того дня, когда господин Сумникс начал готовиться к празднованию своего 111-летия, каковое должно было воспоследовать в 1401 году по счету шира. С этого момента и начинается наша история. О летописях шира. Роль, сыгранная хоббитами в великих событиях конца третьей эпохи, пробудила в них интерес к собственной истории. Шир вошел в состав Воссоединенного Королевства, поэтому устные предания были собраны и записаны, положив начало летописям шира. Некоторые знатные хоббиты оказались причастны к великим делам, и теперь во многих семьях старательно изучались древние истории и легенды. В конце первого столетия четвертой эпохи в шире насчитывалось уже немало библиотек, содержащих множество исторических трудов и хроник. Среди них отличались хранилища в Недовышках, в Смеалищах и Бриндинорье. Наше повествование о конце третьей эпохи заимствовано главным образом из «Алой книги» западного крома, хранившейся в Недовышках в доме Очарованов, потомственных дозорных западного крома. Примечание. «Алая книга западного крома» в приложении втором, годы 1451-1462, 1482 и примечание в конце приложения третьего. Это примечание автора Толкиена. Предположительно, это подлинный личный дневник Бильбо, бывший с ним в Дольне. Фродо вернул его в Шир, существенно дополнив, а в 1420-21 годах дописал историю войны. Она составила отдельный том, который и хранился вместе с тремя другими, переплетенными в красную кожу, подаренными дядей племяннику при расставании. Позже к этим четырем томам добавился пятый с комментариями, генеалогией и другими материалами, касающимися хоббитов, членов Братства Кольца. Подлинная алая книга не сохранилась, но потомки Сэмиуса сняли с нее несколько копий, большинство с первого тома. Самая замечательная из этих копий имеет свою историю. Хранившаяся в Смеалищах, написана она, тем не менее, в Гондоре, возможно, по настоянию внука Перегрина, и завершена в 1592 году по счету Шира или в 172 году четвертой эпохи. Южный список заканчивается словами: «Фин де Гил, королевский писец, завершил сей труд в 172 году и свидетельствует о точном согласии с книгой Тана в Минас Тирите, являющейся точной копией алой книги Перианатов, изготовленной по велению короля Элиссара. Алая книга Перианатов подарена королю Элиссару Таном Перегрином в день его возвращения в Гондор в 64 году». Судя по этой надписи, книга Тана – наиболее полный список с алой книги. За время пребывания в Минас-Тирите она была тщательно исправлена, особенно в части эльфийских имен и названий, дополнена кратким изложением истории Арагорна и Арвен, не связанной непосредственно с войной. Как удалось установить, полная история принадлежит перу Барахира, внука правителя Фарамира, и записана некоторое время спустя после ухода короля. Но самое важное в копии Финдегила – это уникальные переводы с эльфийского, сделанные Бильбо. Все три тома выполнены с величайшим тщанием и мастерством. Работая в Дольне с 1403 по 1418 год, Бильбо пользовался редчайшими источниками, многие из которых никогда не были записаны. Большинство повествует о древнейших днях, поэтому Фродо не включил их в свой вариант, и здесь они не приводятся. Далеко не все из того, чем располагали хранилища Тукборо, нашло отражение в алой книге. Достославные Мериадок и Перегрин, старейшины двух знатнейших родов Шира, имели тесные связи с Гондором и Роханом, поэтому списки Брендинорья, например, содержат множество фрагментов истории Эриадора и Рохана. Часть их записана самим Мериадоком, хотя лучше известны другие его работы «Травник Шира» и «Летоисчисление», связывающие календарный счет Шира и Брыля с календарями Дольна, Гондора и Рохана. Также Мериадоку принадлежит авторство в небольшом трактате «Древние понятия и имена Шира», содержащем любопытные рассуждения о родстве хоббитского языка с языком Рохана и объяснение происхождений особых ширских словечек и названий. Хранилище в Смеалищах содержало источники, может быть, менее интересные для хоббитов, но весьма ценные для большой истории. В этом заслуга Перегрина. Он, а позже его наследники, собрали немало манускриптов, составленных писцами Гондора и содержавших копии или переложения преданий о временах Элендила. Только здесь и можно отыскать сведения об истории Нумерона и возвышении Саурона. Не исключено, что именно в Смеалищах с помощью архивов Мериадока была осуществлена первая сводка «Повести лет». Примечание. В самом сокращенном виде она представлена в приложении втором и содержит счет событий вплоть до конца третьей эпохи. Конец примечания. Несмотря на предположительный характер многих дат, особенно относящихся ко второй эпохе, труд заслуживает самого пристального внимания. Возможно, в этой работе Мериадок пользовался сведениями, полученными во время частых посещений Дольна. Там, после ухода Элронда, еще долго жили его сыновья и многие высокие эльфы. Говорят, что и Келеберн жил там после ухода Галадриэль, но нет упоминания о том, когда он отправился в Серебристую гавань. Вместе с ним из Среднеземья ушла последняя живая память о древнейших днях.